Хоть меня и обвиняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе». Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать «теперь уж, кажется, можно сказать», и жандарм повернулся к Дантесу. «Вы уроженец Марселя и моряк. И еще спрашиваете, куда мы едем?» «Да. Честью уверяю, что не знаю». «Вы не догадываетесь?» «Нет». «Не может быть». «Клянусь всем священным в мире, скажите, ради Бога!» «А приказ?» «Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через 10 минут, через полчаса или, быть может, через час. Вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем?» «Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из Марсельского порта. Иначе вы не можете не угадать, куда вас везут». «Не могу». «Так гляньте вокруг». Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в 100 саженях перед собою черную отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Ив. Этот причудливый облик, эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже 300 лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти. «Боже мой!» — вскричал он. «Замок Ив? Зачем мы туда едем?» Жандарм улыбнулся. «Но меня же не могут заключить туда!» — продолжал Дантес. «Замок Ив — государственная тюрьма, предназначенная только для важных политических преступников. Я никакого преступления не совершил. Разве в замке Ив есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь судьи?» «Насколько я знаю, — сказал жандарм, — там имеется только комендант, тюремщики, гарнизон да крепкие стены. Полно, приятель. Не представляйтесь удивленным. Не то я право подумаю, что вы платите мне насмешкой за мою доброту». Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сломал ее. «Так вы говорите, что меня везут в замок Ив? И там оставят?» «Вероятно», — сказал жандарм. «Но, во всяком случае, незачем сжать мне руку так крепко». «Без всякого следствия? Без всяких формальностей?» «Все формальности выполнены, следствие закончено». «И невзирая на обещание господина де Вильфор...» «Я не знаю, что вам обещал господин де Вильфор», — сказал жандарм. «Знаю только, что мы едем в замок Ив». «Эгей, да что вы делаете? Ко мне, товарищи, держите!» Движением быстрым, как молния, и все же не ускользнувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел броситься в море, но 4 сильных руки схватили его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от днища. Он упал в лодку, рыча от ярости. «Эге, брат», — сказал жандарм, упираясь ему коленом в грудь. «Так-то ты держишь честное слово моряка. Вот и полагайся на тихонь. Ну, теперь, любезный, только шевельнись, и я влеплю тебе пулю в лоб. Я слушался 1-го пункта приказа, но не беспокойся, 2-й будет выполнен в точности». И он действительно приставил дуло своего ружья к виску Дантеса. В 1-е мгновение Дантес хотел сделать роковое движение и покончить с нежданным бедствием, которое обрушилось на него и схватило в свои ястребиные когти. Но именно потому, что это бедствие было столь неожиданным, Дантес подумал, что оно не может быть продолжительным. Потом он вспомнил обещание Вильфора. К тому же, надо признаться, смерть на дне лодки от руки жандарма показалась ему гадкой и жалкой. Он опустился на доски и в бессильном бешенстве впился зубами в свою руку. Лодка покачнулась от сильного толчка. Один из гребцов прыгнул на утес, о который легкая суденышка ударилась носом, заскрипела веревка, разматываясь вокруг ворота, и Дантес понял, что они причаливают. Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, заставили его подняться, сойти на берег и потащили его к ступенькам, ведшим крепостным воротам. Сзади шел пристав, вооруженный ружьем с примкнутым штыком. Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном сопротивлении. Его медлительность происходила не от противодействия, а от апатии. У него кружилась голова, и он шатался, как пьяный. Он опять увидел два ряда солдат, выстроившихся на крутом откосе, почувствовал, что ступеньки принуждают его поднимать ноги, заметил, что вошел в ворота и что эти ворота закрылись за ним. Но все это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучений для заключенных, которые смотрят на его простор и с ужасом сознают, что бессильны преодолеть его. Во время минутной остановки Дантес немного пришел в себя и огляделся. Он стоял на четырехугольном дворе между четырьмя высокими стенами. Слышался размеренный шаг часовых, и всякий раз, когда они проходили мимо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали. Они простояли минут 10. Зная, что Дантесу уже не убежать, жандармы выпустили его. Видимо, ждали приказаний. Наконец раздался чей-то голос. — Где арестант? — Здесь, — отвечали жандармы. — Пусть идет за мной, я проведу его в камеру. «Ступайте», — сказали жандармы, подталкивая Дантеса. Он пошел за проводником, который действительно привел его в полуподземную камеру. Из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы. Поставленная на табурет плошка, фитиль, который плавал в каком-то вонючем жире, осветила лоснящиеся стены этого страшного жилища и проводника. Это был человек, плохо одетый, с грубым лицом, по всей вероятности, из низших служителей тюрьмы. «Вот вам камера на нынешнюю ночь», — сказал он. «Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Завтра, когда он встанет и прочтет распоряжение, присланное на ваш счет, может быть, он назначит вам другую. А пока вот вам хлеб. Тут в этой кружке вода, там в углу солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спокойной ночи». И прежде чем Дантес успел ответить ему, прежде чем он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он взглянул, где стоит кружка с водой, прежде чем он повернулся к углу, где лежала солома, его будущая постель, тюремщик взял плошку и, закрыв дверь, лишил арестанта и того тусклого света, который показал ему словно при вспышке зарницы мокрые стены его тюрьмы. Он остался один среди тишины и мрака, немой, угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод, которых он чувствовал на своем пылающем челе. Когда первые лучи солнца едва осветили этот вертеп, тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта здесь. Дантес стоял на том же месте. Казалось, железная рука пригвоздила его там, где он остановился накануне. Только глаза его опухли от невыплаканных слез. Он не шевелился и смотрел в землю. Он провел всю ночь стоя и ни на минуту не забылся сном. Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но Дантес, казалось, его не видел. Он тронул его за плечо. Дантес вздрогнул и покачал головой. — Вы не спали? — спросил тюремщик.